наскоро побросав кое-какие припасы в рюкзаки, захватив палатку и не заботясь об оставшемся имуществе, путники покинули страшное место. Татошка весело прыгал, а ворона летела перед ними, указывая путь. Когда было пройдено около 3 миль, и заколдованного камня не стало видно, путники остановились. Они съели еще несколько ягод винограда и с новыми силами зашагали вперед. В этот день они прошли половину расстояния до гор. Утром путники заметили, что вороны нет. Но им недолго пришлось гадать, куда она девалась. Птица прилетела с новой кистью винограда в клюве. — Черт побери! — бормотал Чарли, отделяя свою команду сочными ягодами. — Никогда в жизни не думал, что у меня будет такой странный поставщик.